Глава 4. Кто? Точно нелегкая принесла. Вот зря я вспомнила ад и чертей. Стоило только об этом подумать, как тут же нарисовался представитель из их конторы. Дамир – демон. Демон – Дамир. Созвучно ведь. Что он вообще здесь забыл? Дед сам не справился и решил подтянуть резервные войска? Ну и зря. Если у деда есть рычаги давления на меня, то у этого демонеки в арсенале полный голяк. Эхо слышно. «Топай, мимо. У меня неприемный день». Не без удовольствия нагрубила я несостоявшемуся женишку. Вернулась к кровати и со спокойной душой продолжила складывать вещи. Вот бы сейчас посмотреть на его кислую физиономию. Небось, его впервые кто-то куда-то не пустил. Ничего страшного. Для людей, которые чересчур много о себе возомнили, вот такие подзатыльники только на пользу. «Анастасия, открой. Есть разговор». Потребовали с той стороны двери. «Ня, не могу. Забыла, как замок открывается. Со мной такое бывает. Сам же говорил, умом не блещу». Весело отозвалась я. «Ася». Дамир перешел на злое рычание, а ручка и сама дверь задергались. «Градов средненький, не хулигань, а то я сейчас позвоню в охранную фирму и пожалуюсь, что ко мне в спальню маньяк ломится. Они, конечно, потом во всем разберутся, но руки заломят и мордой об пол повозить успеют. Оно тебе надо?» «Настя, в последний раз прошу, открой». «Ишь ты какой настырный, не унимается». «Какая хорошая новость», — усмехнулась я аккуратно, плечом к плечу, складывая вверх теплой пижамы. «Последний раз попросил, теперь уходи». «Эй, ты что там скребешься? А ну прекрати». Со всех ног рванула к двери, но было уже поздно. Не знаю как, но Дамир открыл замок и вошел. «Так, где мой телефон?» «Все-таки придется позвонить в охранную фирму. Дед им столько лет платит, а ни разу не пользовались. Как раз и проверим, действительно ли они примчатся через 5 минут или брехня прописана в договоре». Под насмешливо победным взглядом Дамира рванула к тумбочке, схватила телефон, разблокировала экран и судорожно вожу пальцем по списку контактов, но никак не могу отыскать нужный. Кто эти абоненты и откуда они взялись у меня в телефоне? Ладно, не до этого сейчас, потом почищу. Как я могла записать эту чертову фирму? Охрана, тревога, помощь? Твою ж мать, вспомнить бы хотя бы, на какую букву начинается. Может, рвануть на первый этаж? Там, возле входной двери, в вазе для ключей валяется тревожная кнопка. Спальня деда ближе, и там тоже есть кнопка. Но я без понятия, где он ее держит. «О, нашла!» – воскликнула я, наткнувшись глазами в списке контактов на загадочные буквы ТКО. «Вообще-то я не уверена, что ТКО расшифровывается как тревожная кнопка охраны. Возможно, ТКО – это Татьяна Колесова, окрашивание бровей и ресниц. Около 3 лет назад я к ней регулярно ходила наводить красоту, пока ее кабинет не переехал на другой конец города». «Ну как, сам уберешься или мне все-таки вызвать охрану?» – спросила я, угрожающе нацелившись пальцем на значок вызова. «Какая же ты шумная!» – недовольно проворчал Градов, после чего за секунду оказался передо мной и выхватил телефон. «Чтобы он тебя не смущал, пусть пока у меня полежит», заявил Дамир и утопил мой телефон в кармане своего пиджака. С криком «Верни!» я ринулась в бой, пытаясь отвоевать телефон, но Градов легко и непринужденно скрутил меня, закинул себе на плечо и бросил на постель. «Сволочь, мне просто повезло. Упади я на 10 сантиметров правее, ударилась бы головой о край чемодана, и доктор поставил бы мне диагноз черепно-мозговая». «Полежи, отдохни, неугомонная. Ты всегда такая или утром перепела кофе?» «Нет, не всегда. Здесь я обоснованно набросилась на человека, а обычно делаю это просто так или потому, что Сатурн вошел не в тот дом. Могу исцарапать, отпинать, искусать. Умные люди, вроде тебя, обходят меня за 3 километра, так что беги, пока цел», проворчала я, сдувая с лица нависшие волосы и одновременно поправляя задравшуюся футболку. Затем, присев, указала на дверь. «Чего стоишь? Выметайся!» «Пока не поговорим, не уйду. Ты либо меня сейчас внимательно выслушаешь, Либо продолжаешь дурить, но я делаю вывод, что ты меня специально задерживаешь, потому как нравится мое общество. Ну уж нет, давай-ка ты лучше выйдешь из моей комнаты, а то у тебя настолько раздутое самомнение, боюсь, тебя от него разорвет. Уляпаешь мне стены кишками, а помещение деду надо сдавать чистым. Он меня сосвету сживет, если обнаружит на люстре чьи-то ошметки». Градов, глядя на меня сверху вниз, в прямом и переносном смысле демонстративно вздохнул. «Объясни», – начал он, подойдя к кровати на шаг ближе. «Почему ты вместо того, чтобы извлечь выгоду из ситуации, решила сама себя загнать в угол, прихватив еще и свою мать? Куда ты, изнеженная девочка, собралась с этим чемоданом?» «На все четыре стороны», – хмыкнула я. «Жить вольно, хорошо и, главное, только своим умом». На этот раз Дамир снисходительно усмехнулся и предложил уточнить. «Конкретное место можешь назвать?» «Пока нет. Аренда квартиры в процессе». «И на какие шиши ты ее арендуешь? На то, что удалось сэкономить из карманных расходов?» «Иван Андреевич говорил, что держит тебя в жестких финансовых рамках. И я ему верю. Уверен, твоих накоплений надолго не хватит». «Вообще-то у меня есть руки, ноги. И вопреки твоему невысокому обо мне мнению, имеется даже голова с неплохими мозгами. Найду работу и буду себя обеспечивать». Дамир закатил глаза. «Я примерно представляю, какую радужную картину своей, как ты выразилась, вольной жизни себе нафантазировала. А теперь я расскажу, как будет на самом деле». «Давай, мне очень интересно послушать», заявила я, устраиваясь поудобнее и всем своим видом показывая, что готова внимать. «Насколько знаю, сейчас ты на последнем курсе университета. Скорее всего, ты его не окончишь. Работая на полставки, ты не потянешь аренду даже самой убогой крохотной квартиренки с учетом того, что тебе нужно будет кормить и одевать не только себя, но и мать. Придется устроиться на полный день, что, конечно, отразится на учебе. Сначала упадет успеваемость, потом появятся хвосты и закончится отчисление. С работой тоже не все так просто. Тебя будут гнать с каждого места примерно через неделю». «С чего это вдруг?» – возмутилась я. «С подачи твоего деда. Ты же не думала, что стоит тебе от него съехать, как он смиренно сложит на груди лапки?» «Нет, он продолжит давить, только уже на другом уровне. Он уволит тебя с каждой работой, какую найдешь. Чтобы тебя быстрее отчислили из университета, свяжется с ректором. Чтобы тебе негде было жить, он начнет подкупать арендодателей, чтобы они тебя выселяли. Противостоять деду – это все равно, что пытаться переплыть бесконечную реку против течения. Сколько бы ты ни барахталась, рано или поздно выдохнешься и пойдешь ко дну. Но тебе не обязательно через все это проходить. Не доводи до момента, когда окажешься в отчаянном положении и будешь согласна на все, лишь бы вернуть прежнюю жизнь». Показала характер, набила себе цену. «Все хорош. Самое время получить выгоду». «Потребовать должности акции, как сделал ты?» Ехидно заметила я, хотя от озвученных перспектив мне откровенно поплохело. «Хватит ли у деда жестокости так со мной поступить?» «Хватит. Еще излишек останется». В голове тут же возникла мрачная картина. Ночь, пустынная улица, пронизывающий ветер, мы с мамой промокшие, голодные и уставшие, с трудом катим за собой чемоданы и идем до вокзала, чтобы там спрятаться от дождя и переночевать. «В твоем случае акции – перебор. Да они и так тебе достанутся, ты единственная наследница Ивана Андреевича. Должность тебе тоже пока не грозит, не доросла еще. Твой вариант – это деньги или недвижимость. Я бы на твоем месте потребовал и то, и другое. Если приду к деду и начну с него что-то требовать, он свернет мне шею еще до того, как успею закончить перечислять свои хотелки». «Ошибаешься?» Градов покачал головой. «Сначала да, он откажет. Но если будешь твердо стоять на своем, перейдет к торгу. Рекомендую не торговаться. Сама не заметишь, как он тебя облапошит. Выдвигай ультиматум. Все или ничего». «Даже если ты прав, и дед завалит меня разными плюшками, мне придется расплачиваться за них, что я категорически делать не хочу. Ей-богу, «Лучше нищета, голод и холод, чем свадьба с тобой», – заявила я, после чего лицо Градова удивленно вытянулось, и он спросил. «Чем это я до такой степени плох?» «Ну да, а я и забыла, демон-принц чересчур высокого о себе мнения. Представляю, какой резонанс сейчас творится в его голове. Какая-то непривлекательная и туповатая особа отказывается от такого распрекрасного подарка, как он. Идиотка, что с нее взять?» «Да всем!» – воскликнула я, но тут же вспомнила все его комплименты, брошенные в мой адрес, и дала развернутый ответ. «Ты неприятный, циничный, тяжелый, постоянно всем недовольный. Каждое слово – это либо похвала самому себе, либо оскорбление ближнего. С твоей заносчивостью может соперничать лишь твое хамство. Если ты думаешь, что твоя относительно смазливая физиономия способна компенсировать гнилой характер, то спешу огорчить. Злоба уродует кого угодно. Меня от таких самовлюбленных типов, как ты, трясет до тошноты, до спазма в животе. Знаешь, ты тоже далека от моего идеала, но ничего, я же с этим фактом смирился, и ты сделай усилие. Я с твоим присутствием в моей постели никогда не смирюсь. Это фу, гадость какая. Для образности сделала мину, будто заживала самый кислый в мире лимон. Градов опять смотрит на меня насмешливо и снисходительно. Где раздражение, где злость, где оскорбленный вид, где вот это все? Анастасия, да у тебя, кажется, эротические фантазии на мой счет. В этом смысле я и близко к тебе не подойду, даже не мечтай. Заявил Градов и посмотрел на меня так, будто я просроченный пакет с огурцами, о существовании которых в холодильнике забыли, они протухли до желеобразной массы и завоняли. Хотя за то время, пока Дамир находился у меня в комнате, я его неоднократно ловила, как он с мужским интересом поглядывает на мои ноги в коротких шортах. Показалось, возможно, но не факт. Наш брак будет лишь деловым соглашением, не более. Видимость отношений, совместное проживание и только. Без этого, к сожалению, никак не обойтись. Но дед и твой отец рассчитывают на потомство, чтобы получить совместного внука и правнука. Общий наследник – гарантия того, что дело всей их жизни в конечном счете останется в семье. Что ж ты весь такой умный и главную цель свадьбы прохлопал мимо ушей? Градов устало протянул «мда» и сокрушенно покачал головой. «Да кого интересует, на что они там рассчитывают?» Небрежно бросил Дамир. «Это их проблемы, не наши. Когда сообразят, что им не светит общий наследник, мы уже получим свое». «То есть ты предлагаешь их кинуть?» Изумилась я. «А что не так?» Градов вперился в меня острым, как опасное лезвие, взглядом. «Это слишком низко для твоей высокоморальной натуры. Ты лучше пойдешь побираться на улицу, чем облапошишь своего милого, добренького дедулю. Он, в отличие от тебя, не страдает такой херней, как совесть». «Вообще-то нет», — резко отозвалась я. «Облапошить добренького дедулю для меня не проблема. И тебе надо было именно с этого начинать, а то развел тут демагогию на 3 километра. Выходить за тебя замуж мерзко в любом случае, как и жить вместе. Но если у нас будут раздельные комнаты, и дед хорошо мне заплатит за свадьбу, то, в принципе, можно и потерпеть. Как ни крути, Градов предлагает какой-никакой, но выход. Тот случай, когда и овцы целы, и волки накормлены. Ну ладно, овцы немного покусаны, а волки лишь чуток перекусили. Но это в любом случае лучше, чем недоучиться, из последних сил тянуть лямку и таскаться с мамой по съемным квартирам. «Мне надо подумать», – выдохнула я. «Оставь свой номер, как решу, позвоню. Но имей в виду, если соглашусь, мы обговорим нашу, тьфу ты, совместную жизнь до мелочей. У меня будет целый список требований и свод обязательно к выполнению правил». «Номер скину, но такие вещи лучше не обсуждать по телефону. Встретимся завтра в 8 вечера, адрес пришлю в сообщении». Я сказала, что только подумаю. Еще не соглашалась, с раздражением уточнила я. «Согласишься», — усмехнулся Дамир, еще раз окинул взглядом мои ноги, направился к выходу и, прежде чем закрыть за собой дверь, добавил: «Ровно 8. Не вздумай опаздывать».